Глава вторая. Больно. Говорят, время лечит, но я все равно чувствую боль остро-остро. Она не проходит, как не проходит унижение и одиночество. Кажется, что я одна в этом мире, хотя мои ощущения не так и далеки от правды. Кто у меня есть? Брат. Только он беспокоится и заботится обо мне. И еще наша помощница Ирина. Добрая и спокойная женщина. Я бы хотела иметь такую маму, а не ту, что дал мне Бог. О моем совершеннолетии мама вспомнила на следующий день после праздника. Пришла к воротам дома, кричала, что я неблагодарная дочь и могла бы пригласить в дом и накрыть стол. Ведь она 6 часов меня рожала, страдала. Но я не верю, что мама умеет страдать. Она даже отца оплакивала 4 дня. На 5-й вошла ко мне в комнату и, грубо толкнув в плечо, произнесла: «Приберись, вечером будут гости». Гость был один, он принес мне шоколадку, а маме вино. Сочувственно улыбался и обещал помочь, если нам потребуется помощь. А спустя месяц он стал жить у нас и сразу почувствовал себя хозяином в доме, а меня это жутко злило. Он пил, скандалил, пытался поднимать руку на нас. Мама его выгнала, но через пару недель привела нового гостя, и гости стали сменяться все чаще и чаще. Если бы Марк не вырвал меня из этого ада, наверное, я сама сейчас приходила бы под ворота его дома и просила денег. Так что брат и есть весь мой мир. На следующее утро после празднования дня рождения я просила Марка уехать сразу, как только мы проснулись. Вернуться домой, быстрее все забыть. Но пришлось задержаться, проводить гостей, оплатить коттедж. И дома не стало легче. Даже от рассказа Юли, что Слава поругался со своей подругой, и они сразу уехали. На второй день мне просто захотелось вырваться из 4 стен, занять себя хоть чем-то. Я вызвала такси и договорилась с подругой прогуляться по торговому центру. Юля была бы не Юля, если бы она не опоздала. «Лиз, тут такое... В общем, я задержусь. Минут на 40. Родители взялись ругаться из-за моего будущего. Никак не могу сбежать. Выпей пока чего-нибудь вкусненького в кафе. Съешь пироженку». Она прислала голосовое сообщение. И все это таким заискивающим тоном, что невозможно обижаться. «Я». «Хорошо, но с тебя помощь с задачами по вышке», — надиктовала и отправила в ответ. «Юля». «Без проблем». «Я». «Жду, как Хатико». «Юля». «Все, больше не могу голосом», — прислала подруга обычное сообщение. «Кстати, а Хатико? Твой Сережа меня достал. Пишет по 10 раз в день». «Я». «Он не мой, тем более, если он пишет тебе». «Юля». «Нет, твой. Он спрашивает, куда тебя лучше пригласить и что за козел был на празднике. Это не мои слова, Сережины. Надеется, что Слава твой дядя. Можно я его разочарую и скажу, что это твой любовник?» К сообщению она добавила кучу ржущих смайликов. «Только вот мне не смешно». «Я». «С ума сошла? Нет!» «Юля». «А что такого? Пусть парень понимает, что ты занята. Или ты все же хочешь попробовать с Сережей?» «Я». «Нет, ничего я не хочу. От досады я даже телефоном хлопаю о столешницу. Я ведь пыталась забыться, отвлечься, а Юлька как специально. Я отпиваю капучино и смотрю на экран мобильника. Тишина. Подруга или обиделась, или ссора родителей переросла в скандал. День. Я вновь беру мобильник в руки. Если Юлька заведет старую пластинку про опыт, мы точно сегодня поссоримся. Вячеслав Сизов. Брат рядом?» Я осматриваюсь испуганно. С утра в торговом центре было немноголюдно. Казалось, я увижу мужчину за спиной. «Я». «Нет». «Вячеслав Сизов». «Ок». «Но почему какая-то пара слов заставляет меня прикусывать нижнюю губу и смаргивать слезы? Почему так больно? От его коротких фраз, от безразличия». «Юля». «Прости, что пропала. Родители спросили моего мнения. Оно им не понравилось, и ссора продолжилась. А насчет Сережи я серьезно». Я читаю и зло набираю сообщение. «Ты не на моем месте». Но не отправляю, отвлекаюсь. Вячеслав Сизов. «А ты не знаешь, Марк ночевал сегодня дома?» «Ночевал, кажется. Что-то случилось?» Отправляю Славе. Юле не нравится, что я ее игнорирую, и она продолжает слать сообщение за сообщением, пока я жду ответа. Они мелькают наверху экрана мобильника. Юля. «Зря». «Ну что ты будешь делать со взрослым мужиком, если целовалась от силы 5 раз?» 3. Но этого подруге знать не нужно. Я вообще начинаю жалеть, что поделилась с ней своими чувствами. «Ты видела, с кем приезжал твой Слава? У нее же на лице написано, что она окончила курсы «Сделаю мужику хорошо за 30 секунд». Я игнорирую Юлю. Вижу, что Слава набирает сообщение. Жду. Он перестает писать. Юля. Что ты ему сможешь дать? Ты же для него неопытный ребенок. Последнее сообщение выводит меня из себя. Я. Я не думаю, что мужчинам действительно нравятся проститутки. Отношения за деньги – это мерзко. Вряд ли кто-то хочет вернуться домой и видеть там продажную женщину. И я не ребенок. И если я не умею того, что умеет Оксана, это не значит, что я не смогу понравиться Славе. И вообще, он сможет научить меня всему. Показать, как нравится именно ему. Не думаю, что не справлюсь с тем, с чем справляется какая-то Оксана. Я ставлю штук 10 восклицательных знаков и нажимаю «Отправить». От злости мои руки мелко-мелко подрагивают. Я оставляю деньги за кофе на столе и хочу уйти. Спасибо, Юля, помогла мне отвлечься. День. Вячеслав Сизов. А это сообщение точно предназначалось мне? И нет, ничего не случилось, я просто не могу дозвониться до Марка. Если до этого момента я думала, что не смогу себя чувствовать хуже, то сейчас понимаю, ошибалась. Щеки полыхают от стыда, руки подрагивают, дыхание частит. Перечитываю сообщение и не представляю, как выпутаться, что ответить. Да как после таких откровенных слов я смогу взглянуть Славе в глаза? Больше не спущусь в гостиную, когда он приедет в гости к брату. Да я умру, если он расскажет об этом Марку, и они посмеются надо мной. А когда Слава уедет, Марк еще хорошенько меня отругает. День. Вячеслав Сизов. Ты скажи уже, что у тебя есть одногруппник Слава, и его девушку-проститутку зовут Оксана. А то я начинаю думать, что разговор обо мне. Он еще и издевается, ведь прекрасно понимает, что речь именно о нем. Я выделяю сообщение, хочу удалить, но останавливаюсь. Не стану этого делать. Выхожу из кафе и бреду вдоль отделов, стуча пальчиками по экрану мобильника. Я. Ну, раз ты сам все знаешь, зачем спрашиваешь? Слава читает, набирает ответ. Сердце грохочет, в ушах гул. Вячеслав Сизов. Ясно, показалось. И смайлик. Я. Бывает. Извини, у меня дела. Вячеслав Сизов. Ну ты наглая лялька. Ар, рычу я, читая. Женщина в отделе белья косится на меня. Я закидываю телефон в сумочку и делаю вид, что рассматриваю персиковый кружевной комплект. Красивый, без лишних деталей, но выглядит шикарно. Интересно, какое белье нравится Славе? От собственной глупости я закатываю глаза и громко вздыхаю, небрежно выпуская из рук кружево. Последние полгода моя жизнь похожа на болезненную зависимость. Все, что бы я ни делала, мысленно одобряла Славой. Не зная этого, он управлял моей жизнью. Мобильник начинает пиликать. Юля, пару секунд раздумываю, ответить ей или нет. Ведь из-за нее я отправила сообщение не туда. Да, произношу холодно. Ты чего не берешь? Обиделась? Я только смогла вырваться из дома. Уже бегу к остановке. Буду через 15 минут. Юль, ты не представляешь, как подставила меня. Да когда я успела? Спрашивает она, переводя дыхание. Я беру персиковый комплект, прячусь в примерочной и тихо пересказываю все, что со мной случилось за последние 10 минут. Ну ты и попала, восклицает подруга в конце моего рассказа. А все из-за тебя. «Я не виновата, что ты не смотришь, куда отправляешь сообщение», — хихикает она. «Мне не смешно. Как я теперь посмотрю ему в глаза?» «Уверена и с вызовом. Ты же хотела признаться ему в любви. Теперь Слава хотя бы знает о твоих чувствах». «Теперь он знает не о чувствах», — хнычу я, прокручивая в голове каждое слово, что отправила в том сообщении. «Я же буквально предлагала себя. Это ужасно». «Если он откажется, то настоящий дурак. Жди, я запрыгиваю в автобус. Примеряю комплект. Белье садится идеально. Высокие трусики, совершенно невесомые и практически незаметные на теле. Бюстгальтер из того же прозрачного кружева. Без косточек, на тонких лямках. Не представляю, куда смогу надеть его в повседневной жизни. Но когда консультант спрашивает, понравилось ли мне, я прошу отнести белье на кассу. Таких откровенных комплектов у меня еще нет. Раньше я стеснялась примерять подобные, тем более при брате, что сопровождал меня. А сейчас мне не нужно объяснять свой выбор. Интересно, как бы отреагировал Слава, увидев меня в нем? Все думал, что я ребенок? Не замечал меня? Вот бы посмотреть на его лицо, Даже настроение улучшается, когда представляю, как округляются губы и расширяются глаза мужчины. Мне предлагают еще несколько вариантов, но они не привлекают мое внимание. Я выхожу из отдела, не переставая заглядывать в фирменный пакет, и улыбка сама собой наползает на лицо. Юлька одобряет мою покупку. Следующие несколько часов мы проводим за веселой болтовней. Строим планы по соблазнению, придумывая ситуации, в которых я бы смогла появиться перед Славой в нижнем белье. И решаем, что самые реальные из них — это пожар или похищение. Но поджигать дом я отказалась сама, а похищать меня некому, поэтому и спасать не нужно. Я возвращаюсь домой в отличном настроении, и серебристый автомобиль, припаркованный у наших ворот, не пугает меня. Так даже лучше. Пусть Слава поймет, что я не струшу. Я больше не ребенок и не убегу в слезах в свою комнату, услышав глупую шутку. Уверенность медленно покидает меня, когда я захожу на территорию. «Рекс, свои!» — произношу на автомате, поглаживая пса между ушами. Вхожу в дом и прислушиваюсь к голосам. Мужчины на кухне. Громко разговаривают, смеются. Первой мыслью было, что Слава рассказал Марку о моей ошибке, но я отметаю ее. Не стал бы он так делать. Я уверена в этом. Не стал. Дверь в кухню открыта. «Всем привет!» — произношу громко. «На чем смеетесь?» Я мельком смотрю на Славу. Он улыбается. «Ты что так долго? Ирина сказала, что ушла утром». Брат ворчит. Это его нормальное состояние. Так он проявляет любовь и заботу. «Мы с Юлей гуляли по торговому центру. Потом зашли в кино». Рассказываю я, оставляя сумочку и пакет на столе и заглядывая в холодильник. «И если ты волновался, мог бы позвонить». Обращаюсь к Марку. «Лялька, не пыли». Брат шутливо щелкает меня по лбу. «Не называй меня так! Знает же, что я не люблю это прозвище, и все равно дразнит». «Что, Марк, малая показывает характер? Выросла девочка». Слава произносит с запинкой, заглядывая в мой пакет. «Выросла», — хмыкает он и переводит взгляд на меня. Могу поклясться, что он мысленно примеряет комплект. «Теперь уже и ремнем не наказать. Вдруг понравится». «Заткнись, Сизов», — рыкает Марк. Я фыркаю, хлопаю дверкой холодильника, забираю вещи и с видом победительницы ухожу.